Глава 22. Вот уже за спиною сомкнулись ветки кустарника. Теперь можно, наконец, присесть и хотя бы перевести дух. Снимаю с винтовки портянку, которой я обернул прицел и затвор. Так, ее теперь можно и выбросить, благо запасные у меня есть. А эту разве что на тряпки пустить. Протираю ею винтовку и пытаюсь вытереть шинель. Сейчас, тут стирать надо. Сушить, щеткой чистить и стирать. Ладно, все это лирика. Пора и о деле подумать. Маузер в порядке. За пазуху грязь не попала. Так что оружие в готовности. Из вещмешка достаю браунинг, вытаскиваю из кобуры и протираю. И это оружие готово к бою. Загоняю патрон в патронник и, убрав пистолет в кобуру, вешаю ее на ремень. Граната в карман. Привстаю. Нигде ничего не торчит. Нормально. Попрыгали. Ремень подтянуть, вещмешок переложить еще раз. Порядок. Можно работать. Из осторожности закладываю нехилый крюк по лесу. Стараюсь все время держать в памяти направление на приблизительное место засидки фрицев. Снайпер более не стрелял. Ну, в принципе, его понять можно. Надо полагать, автоматчик, будучи раненым, завалился куда-нибудь в яму, и пули его там не взять. Менять позицию снайперу неохота. Небось, самую удобную выбрал. В то, что автоматчик подстрелит немца, я не верил ни единой секунды. До леса расстояние приличное. Стрелка там еще обнаружить надобно. Наверняка раненый стреляет просто наугад, желая подороже продать свою жизнь. А немцы просто ждут, когда у него иссякнет боезапас. Убитым никого не удивить. А вот если его живым взять, это для фрицев бонус. Шаг. Шаг, еще один. Характер местности чуток изменился, стал по суше. Елки сменились соснами, и в лесу вроде бы посветлело. Теперь поворот. Направо, туда, где стрелял снайпер. Идем тихо, чтобы не засекли. Или поползем. Вопреки расхожему утверждению, ползущий человек производит не намного меньше шума, нежели осторожно шагающий. Он менее заметен, это факт, но и сам он видит не слишком хорошо. Ползти можно, когда цель ясна и понятна, тут вопросов нет. А вот искать кого-то лучше все-таки на ногах. Но где же немцы? Уже, по моим прикидкам, не слишком далеко от меня. Вот теперь и ползком можно, даже нужно. Кофе? Запах был настолько манящим, что у меня во рту сразу же выделилась слюна. Черт! А ведь кофе-то правильный. Нерастворимая подделка, как в наше время. И не эрзац. Хотя, принимая во внимание уровень возможности оттопыренности противника, я бы и запаху французского коньяка не шибко удивился. Рядом они, запашок сильный. Далеко по лесу не уйдет. Но я их не слышу, и это плохо. Срисовали мой подход или как? Их минимум двое. Две винтовки или еще и автомат у третьего. У первой пары снайперов автоматчик в прикрытии был. Нет, не так. Это не автоматчик прикрытия, а мотоциклист. Точно, ведь там и мотоцикл был. А здесь я его следов пока что не нашел. Значит, двое. Ну, примем за гипотезу. Все равно проверять будем. Так или иначе, не пешком же они сюда топали. Еще пару метров вперед. Пусто. Еще. И здесь тоже ничего особенного не нашлось. Впереди уже замаячила опушка леса. Здесь где-то и позиция снайпера. На открытое место он не полезет, не лопух поди. Ляжет на опушке, там и обзор неплохой, да и его самого не так уж заметно будет. А, кстати, говоря обзор, приглядываюсь в направлении перешейка. Где там выщипанные участки кустов да веточки обломанные? Вон они. Отсюда видимость не очень. Что из этого следует? А то, что лежит снайпер левее того места, куда я выполз. Оттуда он все эти участочки просматривает куда как эффективнее. Ничего, мы люди не гордые. Ради дела еще чуток на брюхе поползать можно. А ведь и ветерок-то у нас слева, оттуда и запашок. Все сходится. Там немец. Оба пистолета оказались в моих руках почти мгновенно. Тут уж не до снайперской стрельбы. Дистанции короткие. Гораздо важнее, кто выстрелит первым. И как часто. Винтовка здесь не пляшет. Вот впереди небольшой бугорок. За ним слышна какая-то возня. Работаем. «Вилли, ты слышал? Что?» В небольшой ложбинке я увидел немцев. Двоих. На земле были расстелены две плащ-палатки, и на них лежал снайпер. Правильно сделал, между нами говоря. Землю перед собой поливать не стал, а просто разложил плащ-палатку. Вот выстрелы пыли с земли не поднимают. И винтовку он не на весу держит. Опирает на чем-то набитый вещмешок. Опытный дядя. Уважаю. Второй номер лежал сбоку от него и, надо полагать, корректировал огонь. До того, ибо сейчас у него в руках была винтовка, и он внимательно смотрел куда-то в мою сторону. Но не на меня, а чуток правее. Туда, где только что шлепнулся о землю мой вещмешок. А вы чего ожидали, товарищи родные? Что я во весь рост парадным шагом к вам вломлюсь? Сейчас ищите дураков в зеркале! Кашлянул Браунинг, и немец, выронив оружие, ткнулся головой в землю. Раз! Снайпер резко крутнулся на месте, разворачиваясь и поднимая винтовку. И оттого моя пуля ударила его в плечо, а не в середину груди. Он хрипло крикнул и здоровой рукой попытался навести на меня оружие. «Хрен тебе, родной!» Присев на одну ногу, смещаюсь в сторону, и выпущенная им пуля бесполезно улетает в лес. А вот перезарядить ты теперь уже не сможешь. Вторая рука не работает. Приплыл, милок? Теперь-то я с тобой вдумчиво побеседую на разные отвлеченные темы. «Немца тоже перевяжите», — говорю я Лацису. «И в барахле их не поройтесь. Будет что-то полезное, тащите сюда. Заодно с фрицем, ежели не подохнет к тому времени». «Сделаем, командир», — кивает он. И вместе с Плиевым топает в направлении фрицевской засидки. Оборачиваюсь к автоматчику. Совершенно неприметный мужичок. Встретишь такого на улице, и через 5 минут уже не вспомнишь его внешности. Он сидит на земле, откинувшись спиной на пень. Только что Гришанков закончил его перевязку, и теперь раненый понемногу отходит от шока. Когда мы к нему подошли, он был уже на грани. Мокрый, грязный, окровавленный, он уже совсем доходил. Патронов в диске осталось 5, и мужичок всерьез собрался пустить себе пулю в башку. На силу нам всем удалось его уговорить. Не в последнюю очередь на благополучный исход повлияло мое появление в весьма живописном виде. К этому моменту я уже успел еще разок провалиться в очередную яму с водой, и настроение поэтому было не слишком уж радостным. Сложная и заковыристая матерная конструкция быстро убедила автоматчика в моей принадлежности к рядам РККА. После этого он опустил автомат, который держал упертым себе в подбородок, и не противился тому, чтобы бойцы оказали ему помощь. Попутно я высказался на тему того, что они не остались там, где я им приказал. «Вас долго не было», — ответил лейтенант. «Мы слышали выстрелы. Мало ли что. Вот я и приказал бойцам подойти поближе, посмотреть. Вот и этого товарища мы разглядели. Без нас бы он уже себе пулю пустил». «Вы, товарищ лейтенант, откуда его разглядывали, позвольте вас спросить?» «Вон от тех березок». «Ну хорошо, его вы рассмотрели, а второго не увидели?» «Так он уже убитый был и не двигался». «Понятно. И что, сразу после этого решили идти к раненому на помощь?» «Ну да», — пожимает он плечами. «А что тут такого?» «Это, товарищ лейтенант, вам повезло. Ваше счастье, что к тому времени я уже эту несладкую парочку немцев сапогом придавил. А то лежать бы всем на этой прогалинке. Она, чтобы вы знали, великолепно с их позиции простреливается. Так что был бы тут уже не один покойник». «Он прав», — подал голос автоматчик. «Немец оттого и не спешил меня добить. Ждал, пока к нам на помощь хоть кто-нибудь еще подойдет». «Ну, с моей точки зрения, это было не совсем так, но встревать я не стал. Автоматчик, в принципе, по делу говорил. Оставить лейтенанта на место было необходимо. Не то он таких дров тут наломает». Демин тут же окрысился. «А вы-то откуда это знаете?» «Знаю», — сплюнув на землю, отвечает автоматчик. «Видел я, как их снайперы работают. Довелось посмотреть. Это те еще волки тут сидели, лейтенант. Как вы их снять-то смогли?» «А вы, уважаемый, сами-то кто такой будете?» — не успокаивается тот. Раненый усмехается и здоровой левой рукой заворачивает полу ватника, оглядывается по сторонам. «Нож я потерял. Может, кто из вас достанет, а?» — показывает он на шов. «Шелковка? Ну да, чего-то подобного и следовало ожидать. Капитан госбезопасности Рябинин Олег Петрович. Выполняет ответственные задания командования, командирам воинских частей и подразделений, партийным и советским руководителям, а также всем гражданам оказывать ему обязательное содействие. Подпись. Между прочим, не чья-нибудь, а самого Меркулова. Печать. Мощный документ. Особенно на Демина хорошо подействовала». «А вы, лейтенант, надо полагать, из группы майора Осадчева?» — спрашивает капитан. «Так точно, товарищ капитан госбезопасности. Вы еще на весь лес это гаркните», — устало отвечает тот. «Можно и покороче. Не обязательно всем вокруг знать, кто я такой. Хватит и просто капитана. Попить у вас есть чего-нибудь? Вам воды или... или...» Снимаю с пояса флягу и, присев на корточки, отдаю ее Рябинину. «Держите, товарищ капитан. Водка тут. Правда, трофейная. Но и то в наших условиях божий дар». Он внимательно смотрит на меня, прикладывается к фляге и делает пару глотков. «Уф, спасибо. Боец Котов». «Спасибо, Котов. Это вы снайперов прижали?» «Одного. Второй ранен. Сейчас его ребята сюда приволокут». «Отчего не убит?» «Я, товарищ капитан, с покойниками разговаривать не умею. Духов тоже вызывать не обучен. А вот выяснить, зачем они тут сидят, необходимо. Почему они и отчего именно на этом месте? Вот как? А сами вы что думаете на этот счет?» «Дорогу они перекрывают. Только не нас они здесь ждали, это точно. А вот группу, вроде вашей, вполне допускаю». «Интересно. Почему вы так думаете?» «Судя по расположению их засады, немцы блокировали перешеек. Причем не от тех, кто полез бы на него с нашей стороны. Для этого вон там, показываю рукой в ту сторону, откуда мы пришли, есть место поудобнее. А вот идущий с вашей стороны в этом случае должен был бы пройти мимо их позиции. Да и уйти назад в лес сумел бы. А так, как они сделали, результат вы на своей шее испытали». «Боец, вы говорите?» – вопросительно смотрит на меня капитан. «Ничего не путаете?» «Здесь?» «Да, товарищ капитан. Я не из группы майора Осадчего. У меня свое задание». Демин встрепенулся. «Ага, так майор ничего ему не рассказал?» «Любопытно. И что же вы тут сейчас делаете, боец Котов?» «В данный момент спасаю вас. А вообще идем на соединение с основными силами. Куда же, если не секрет?» «Подразделение майора Осадчего совместно с остатками артполка выдвигается в указанном направлении, товарищ капитан», официальным тоном говорит лейтенант. «Согласно полученному от вышестоящего руководства указанию». «Стоп! Не понял. Куда выдвигается? Какое указание? Лейтенант, вы о чем это?» Демин пожимает плечами. «Думаю, что на этот вопрос, товарищ капитан, вам лучше ответит сам майор Осадчий». Капитан рывком садится и мотает головой. «Так, что-то меня с вашей водки подразвезло. Давайте еще раз, лейтенант, и поподробнее. Как я понял, ваша группа покинула бункер. Как давно?» «Но, товарищ капитан, я не уполномочен обсуждать данный вопрос, да и здесь об этом говорить как-то...» «Лейтенант, я представитель руководства. Я единственный и исключительный. Никто другой не имеет права отдавать здесь какие-либо распоряжения или указания, особенно без моего ведома. Вы хоть понимаете, о чем я говорю?» Демин растерян. Он зачем-то лезет в карман, спохватывается и начинает расправлять шинель. Рябинина сейчас явно кондрашка хватит, весь побагровел. «Товарищ капитан?» «Да, Котов, что вам нужно?» «Если позволите, то на данный вопрос постараюсь ответить я». «Ну, давайте», — слегка остывает он. «Что у вас?» «Некоторое время назад к нашим постам вышел раненый парашютист. Он сказал майору, что их было сброшено 7 человек, в живых остался он один». Парашютист сообщил майору Осадчему условия связи, и вскоре нами было получено указание о приеме еще одной группы парашютистов. Они уже прибыли и передали приказание покинуть бункер и выступить на соединение с основными силами. Был дан маршрут движения и условия связи с нашими частями на передовой. «Все так, товарищ лейтенант? Я ничего не путаю?» Он кивает. «Да, все примерно так и обстоит». Капитан хватается руками за голову. Вернее, пробует это сделать. Правая эта рука у него для этого будет непригодна. Еще долго. Он шипит от боли и глухо ругается сквозь зубы. «Когда группа майора Осадчего покинет бункер?» «Завтра утром», — отвечает взволнованный лейтенант. «Мы вышли раньше, чтобы исследовать участок, на котором...» «Да черт с ним, с участком этим!» — взрывается капитан. «Поймите, лейтенант, никакой второй группы не было и быть не могло. Я послан к вам с приказом не покидать бункеров и сидеть тихо. Никаких прорывов и активности в этом месте. Остатки полка должны были уйти глубже в лес и...» Он безнадежно машет здоровой рукой. «Вот это номер. Кто же были эти самые десантники?» «Похоже, что майор здорово вляпался в это самое...» «Смотрю на небо. Солнце уже заходит и скоро начнет темнеть. Как бы мы ни рвались к подземельям, уже не успеть. До утра мы туда не доберемся. А утром группа уйдет, и бункера останутся пустыми». «Пустыми? Вот уж хрен. «Товарищ лейтенант», — обращаюсь я к Демину, «вы не знаете, десантники все в бункере будут? Или кто-то из них вместе с нашими пойдет?» «Должен был их радист с нами идти». Капитан со злости ударяет кулаком по земле. «Лейтенант, как быстро кто-нибудь из ваших бойцов сможет добраться до бункера? Надо любой ценой предотвратить выход наших бойцов оттуда. Неужели вы не понимаете, это ловушка? Парашютист не мог передать никаких координат для связи. Их просто не существует. В группе было два радиста. Именно для установки связи с командованием. Никакой десант никто сюда не сбрасывал и не собирался». Демин беспомощно смотрит на меня. «Но, товарищ капитан, у группы Котова своя задача. Я не могу ее отменить. Это приказ майора». Рябинин замолкает и пару минут сидит тихо. «Вот что, лейтенант, тебе моих полномочий недостаточно? Подпись замнаркома для вас ничего не значит?» «Ну что вы, товарищ капитан, вполне достаточно. Только вот и...» — он мнется. «Товарищ Котов, он тоже не сам по себе».